Глава 6. Признаемся откровенно, что ревность каноника Борда не совсем была лишена оснований. По возвращении из Франции Фабрицио показался графине Пьетронеро прекрасным незнакомцем, которого она когда-то хорошо знала. Заговорил он о любви, она полюбила бы его. Ведь его поступок и сам он вызывали в ней страстный и, можно сказать, беспредельный восторг. Но поцелуи и речи Фабрицио были так невинны, исполнены такой горячей благодарности и искренней дружбы к ней, что она сама ужаснулась бы себе, если бы стала искать в этой почти сыновней признательности какое-то иное чувство. «Право же», — говорила себе графиня, — «только немногие друзья, знавшие меня 6 лет назад при дворе принца Евгения, еще могут считать меня красивой и даже молодой». Но для него я женщина в летах, и, если уж говорить на чистоту, не щадя своего самолюбия, просто пожилая женщина. Графиня обманывалась, рассуждая так о той поре жизни, в которую вступила, но обманывалась совсем иначе, чем заурядная кокетка. «К тому же в его возрасте», — добавляла она, — «немного преувеличивают те разрушения, какие вызывает в женщине время». «Пожалуй, человек более зрелых лет...» Тут графиня, перестав расхаживать по своей гостиной, посмотрелась в зеркало и улыбнулась. Надо сказать, что уже несколько месяцев сердце госпожи Пьетронеро подвергалось весьма упорным атакам со стороны человека недюжинного. Вскоре после отъезда Фабрицио во Францию графиня, которая почти бессознательно всеми помыслами была с ним, впала в глубокую меланхолию. Обычные ее занятия теперь не доставляли ей никакого удовольствия и, если можно так выразиться, стали пресными. Она воображала, что Наполеон, желая привлечь к себе народы Италии, сделает Фабрицио своим адъютантом. «Он потерян для меня», — восклицала она, проливая слезы. «Я больше никогда его не увижу. Он будет мне писать, но кем я стану для него через 10 лет?» В таком состоянии душевном она совершила поездку в Милан, надеясь услышать там новости о Наполеоне, а из них косвенным путем, может быть, узнать что-нибудь о Фабрицио. Эта деятельная натура безотчетно начинала уже тяготиться однообразной жизнью в деревне. «Тут только что не умирают, а жизнью это назвать нельзя», — думала она. «Каждый день видеть физиономии этих пудренных брата, племянника Асканью, их лакеев, без Фабрицио, что мне прогулки по озеру?» Единственным утешением осталась для нее дружба с маркизой. Но с некоторого времени задушевная близость с матерью Фабрицио, женщиной значительно старше ее годами и разочарованной в жизни, стала для нее менее приятной. Госпожа Пьетронеро очутилась в странном положении. Фабрицио уехал, надежд на будущее у нее почти не было, сердце ее жаждало утешения и новизны. В Милане она пристрастилась к опере, модной в те годы. Долгие часы проводила она в театре Ла Скала, одна, запершись в ложе генерала Скотти, своего старого друга. Мужчины, с которыми она искала встреч для того, чтобы услышать новости о Наполеоне и его армии, казались ей грубыми, вульгарными. Вернувшись домой, она импровизировала на фортепиано до 3 часов утра. Однажды вечером в театре Ла Скала, когда она зашла в ложу своей приятельницы, чтобы узнать новости из Франции, ей представили графа Моска, пармского министра. Он оказался человеком весьма любезным, а то, что он рассказал о Франции и Наполеоне, дало ее сердцу новые основания для надежд и опасений. На следующий день она опять зашла в ложу, вновь увидела там этого умного человека и с удовольствием разговаривала с ним до конца спектакля. С тех пор, как уехал Фабрицио, она ни одного вечера не провела так приятно, в такой оживленной беседе. Человек, который сумел ее развлечь, граф Моска де ла Ровере Сорезано, был в ту пору военным министром, министром полиции и финансов знаменитого принца Пармского, Эрнеста IV, прославившегося своей суровостью, которую миланские либералы называли жестокостью. Графу Моска было тогда лет 40-45. У него были крупные черты лица, ни малейшей важности, Напротив, вид простой и веселый, говоривший в его пользу. Он был бы еще хорош собой, если б в угоду принцу не приходилось ему пудрить волосы для доказательства своей благонадежности. –